«И что?» — Хавьер застрял зубочисткой в расщелине между передних зубов и с торчащей изо рта пикой глядел на него с комическим ужасом. «И что? Это тоже подделки, Закариас?» «Ах ты, болван! Думаешь, в ваших великих музеях подделок меньше, чем на аукционах?» «Да нет, я вот о чем. Они отнесены к одному периоду, но я уверен, что это ошибка». «Почему?» — спросил Хавьер, блуждая взглядом по залу в поисках официанта, явно уже стремясь отсюда смыться. Ему надоедали долгие разговоры об искусстве. «Что тебе взбрендилось?» «Написаны по-разному. Одна, та, что слева, чистый импрессионизм. Деревья — настоящий писсаро, раздельный мазок, теплые и холодные, все объято воздухом. А та вторая справа, она более жесткая, наверняка писаны с разницей в несколько лет. Но беги, ладно, я заплачу». «Благодарю, кабальеро. Я передам нашим, передам». Он махнул рукой и направился к выходу. «Хавьер», — окликнул его Кордовин, — «ты уже сколько лет в Испании?» Тот обернулся, притормозив между двух карликовых пальм на входе, в уме сосчитывая годы. 40 почти, а что?» — озадаченно спросил он. Кордовин рассмеялся. «Видишь, 40 почти. А ты все немножко говорить русски, а? Так что там насчет Востока, Уэль Греко?» И отпустил его ленивой ладонью. Тот ругнулся и выскочил на улицу, а, проходя мимо окна, ниже которого сидел, еще доедая свою порцию, Кордовин присел на корточки и, постучав ногтем о стекло, покрутил пальцем у виска. «Ладно, научный сотрудник, беги себе». И вот эти, кто не в состоянии на глаз и на ощупь определить происхождение и возраст холста, а главное, не в состоянии представить, что чувствует художник, набирая на кончик кисти драгоценное месиво краски, эти полагают, что они направляют ход искусства. А теперь довольно, прочь отсюда, из морга упитанных свиных туш. Он рассчитался и вышел на улицу. Несмотря на хмурый день, на тяжело набухшее небо, узловатый кишечник талецких улиц распирали толпы туристов. Уже были открыты все сувенирные магазины, и замкнутая утром физиономия города сейчас подмигивала со стен и полок распахнутых лавок сине-лазоревыми, голубыми, зеленоватыми тонами местной керамики, сияла золотыми фиксами клинков и черненых блюд в стиле дамаскино. Можно было бы наведаться в исторический архив, что на улице Деля Тринидад. Это было одним из любимейших его занятий. По теме, а главное не по теме, следуя почти вслепую каким-то случайным поворотам, совпадений, ты вьешь прихотливую нить и придешь из нее паутину. Ах, эти совпадения! В них таятся огромные возможности. Ведь встречаются же полные тезки великих людей, да и невеликих, и не слишком великих. Вот вроде Нины Петрушевской, любой поворот жизни которых не выверен исследователями по часам и минутам. И эти тезки тоже куда-то ездят, где-то живут, с кем-то знакомятся. Что сравнится с трепетом листа подлинного документа в твоих руках, с затертой слепой печатью или неразборчивой подписью, с затхлым запахом тронутых потными пальцами старых бумаг? В 1912 году такой-то, такой-тович провел 3 недели в Ницце по адресу, следует великолепно запутанный адрес. А вот и дата на портрете жены такого-то, совпавшая с датой, упомянутой в документе. Подтверждение? подлинности полотна. Кроме прочего, прилагается фотография самого портрета. Миловидная, загорелая женщина на фоне изящной чугунной решетки сада. И еще одна фотография той же решетки, завитыми виньетками которой цветет пурпуром куст иного поколения тех же роз, что и на картине. Поразмыслив, он решил на сей раз в здешнем архиве не мелькать. Любой документ по теме художницы Н. Петрушевской следует искать, конечно, в архивах Франции. Или, может, в Италии? Может быть, накануне прихода гитлеровских войск Петрушевской удалось перебраться в Италию? Вполне убедительно. Тогда надо продумать маршрут этой милой и талантливой девушки. В Италии она могла прожить еще года полтора, написать кучу работ, после чего мирно скончаться, скажем, от скарлатины. Скарлатина очень опасна во взрослом возрасте. Тщательно изучить, от чего в то время умирали в Италии. Рискуя угодить под ливень, зонтик забыл в университете, а возвращаться нет никакого желания, он решил все же пройти минут 10 до дома Пако, проведать знакомца. Хотя и не предупреждал о своем приезде. Не знал, застанет ли. Пако жил на улице Сан-Томе, в большом, по меркам Толедо, доме номер 2. В центре просторного патио постамент, выложенный узорной голубой плиткой. На нем, пригнув неуловимо бычью голову, стоит фигура святого Томе. Под ногами у святого и в подножии постамента все уставлено цветочными горшками, видимо, в попытке хотя бы немного смягчить католическую каменную суровость неподкупного святого.